Глава четвертая. «Я на это не сяду!» Денис, облаченный в темный горнолыжный комбинезон, который сидел на нем как влитой, лишь вздохнул с преувеличенным терпением и обернулся ко мне. «Почему?» Я даже руками всплеснула. «Он что, серьезно? Он не видит, какое чудовище он арендовал?» Огромный, с широкими гусеницами и сияющий ярким черным блеском снегоход был устрашающим. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что лошадиных сил в этом звере запредельное какое-то количество. И стоит он космически, наверное. В марках я не разбиралась, но это же явно какой-нибудь Бентли среди снегоходов. «Сонь, ты боишься?» Улыбка у моего личного варвара была, ну, очень искушающий. А его вопрос настолько дурацким, что я даже опешила. Даже на уменьшительное имя не среагировала, как должна была. «Конечно, боюсь! Я же адекватная!» За те 40 минут, что мы потратили на сборы, я успела окончательно для себя прояснить личность моего вынужденного соседа. Пока он вальяжно собирался, я, чтобы заглушить панику, залезла в интернет, держа лыжную шапочку зубами. Вот там я как рыба в воде, это моя стихия. Несколько запросов, и я нашла его. Денис Заиграев, владелец сети магазинов Extreme Zone. Продажи всего, на чем и в чем можно носиться с гор, прыгать с парашютом или нырять с аквалангом. Куча фотографий с каких-то соревнований по фрирайду, сноуборду. Улыбка до ушей, взгляд безумный. Как еще назвать такого человека? Варвар. Бешеный, однозначно. А сейчас этот бешеный тащил меня на снегоход. О своем импульсивном согласии в ресторане я пожалела 100 раз, наверное, не меньше. Но он все равно вытащил меня на склон почти силой. И там на меня обрушился шквал ощущений. Лавина. Глухой, рвущий барабанные перепонки рев десятков моторов. Резкий запах выхлопных газов, смешанный с ароматом ели, снега и глинтвейна. Громкая музыка, гремевшая по горам вокруг. Ослепительно яркие вспышки фонарей. Лучи стробоскопов, царапающие небо своими зубами, выхватывали из тьмы ночи куски людей, их лица, тела. Толпа была огромной. Море людей в ярких комбинезонах, сияющими, возбужденными лицами. Они кричали, смеялись, обнимались, парочки не стеснялись целоваться в засос у всех на виду. Садились на свои адские машины и срывались с места, взметая фонтаны снежной пыли. Им было весело. Абсолютно всем. «Видишь?» Денис наклонился к моему уху, чтобы перекрыть грохот. Его дыхание обожгло щеку. «Всем весело, кроха, все отдыхают. Нечего бояться». Я посмотрела на него удивленно. В его тоне не было насмешки. Была какая-то досадливая констатация. «Смотри, Софья, весь мир радуется, а ты одна стоишь в ступоре». И от этого осознания мне стало до слез обидно. Не на него, на себя. «Ты же здесь, чтобы ломать себя, Соня, верно?» «Так ломай! Тебе ведь в Москве сказали прямым текстом, что ты унылая и скучная». Я зажмурилась на секунду, сглотнула противный ком в горле. «Ладно». Я ответила шепотом, но даже он стоил мне невероятных усилий. «Давай». Он только кивнул коротко. Протянул руку к ключу на руле снегохода. Черная жуткая машина взревела, как голодный зверь, завибрировала мягко, но ощутимо. Мой варвар перекинул ногу через сиденье и мягко повернул ручку газа, что-то проверяя. Аппарат зарычал еще страшнее. Загудел, выкидывая клубы выхлопных газов. Сдвинулся чуть на месте, выдавливая снег из-под гусениц своей массой. «Божечки-кошечки, сколько же в нем мощи!» «Иди ко мне, крох!» Я скорее прочитала эти слова по губам Дениса, чем услышала. «Мама!» «Да я не могу! Я боюсь!» Он понял все по моему лицу. Спрыгнул со снегохода снова, ухватил за руку, подтягивая к себе. И мое лицо вдруг оказалось в широких, горячих, чуть шершавых ладонях. И его взгляд напротив. «Соня, так сложилось!» Даже так близко он напрягал голос, рев мотора глушил нас обоих. Мы сейчас живем в одном номере и живем вообще только один раз. И пусть ты адекватная зануда, но я тебя пригласил сюда и уже не брошу. Я тебя все равно покатаю, поняла? Садись. Это плохая идея, Денис. Это крутая идея. Он смотрел на мои губы. Мы приехали отдыхать, так что давай сделаем это, давай. Я взглянула мимо него. За его спиной промчался очередной снегоход. На бешеной скорости, но девушка, сидящая позади парня, визжала не от страха, а от восторга. На другом девушка сидела впереди и сама управляла машиной. А ее мужчина... Он нагло пользовался ситуацией, откровенно лапая ее. «Да как вообще можно так делать на такой скорости?» «Только не как они!» Я ткнула в исчезающий в снежном вихре первый снегоход. «И не как вот те!» «Договор!» — фыркнул Денис. Я расслабилась от его сговорчивости всего лишь на секундочку, а он нагло этим воспользовался. Крепкие ручища обхватили меня за талию и, легко подняв, усадили на снегоход прямо перед ним. Я ахнула, но было поздно. Я сидела, зажатая между его мощными бедрами, его грудь была за моей спиной, а руки, уже одетые в толстые перчатки, легли на руль по бокам от меня, заключив меня в прочный, невероятно безопасный каркас. Он был сильным. Очень. И от этого безумного контакта, от вибрации мотора, который передавался мне через все его тело, в кровь пошел какой-то дикий запретный кайф. Ударил в голову, закружил ее. В мозгу вспыхнула картинка. Наш общий номер, его торс, плечи, мощные бедра, а там... Там у него тоже все было более чем прилично, даже в спокойном состоянии. Я не то чтобы специально разглядывала, но... Ой! По телу разлилась предательская волна жара. «Погнали, кроха!» Губы Дениса коснулись моего уха, когда он наклонился, чтобы сказать это. Но возбуждение сразу же сменилось страхом, потому что черный адов агрегат под нами тронулся с места. Я смотрела вперед одним глазом, потому что двумя, ну, очень страшно. Но Денис меня не пугал. Медленно вел снегоход, объезжая не всегда трезвую толпу. Но в моей крови адреналин уже плескался штормом, возбуждал даже сильнее, чем крепкое мужское тело, прижатое ко мне сзади. Снегоход выбрался на окраину площадки, где происходил весь основной перформанс сегодняшней ночи. «Ну как? Уже не так страшно?» Низкий голос отдался во мне куда более сильными вибрациями, чем даже давала машина. «Нет», — я замотала головой. «Не соврала, нет. Действительно, страх стал уходить. Почему-то была дикая уверенность, что Денис меня пугать нарочно не будет. И если я попрошу, то мы так медленно и будем кататься хоть всю ночь. Или пока в снегоходе не кончится бензин. Но сам варвар мне ничего не скажет, не откажет». «Чуть быстрее». Я ощутила движение волосков бороды на своей щеке и поняла, что он улыбается. «Давай!» Денис повернул кисть руки чуть круче. Снегоход зарычал мощнее, гусеницы внизу стали превращаться в сплошную черную полосу. Разрывали снег под нами, проталкивали его назад, бросая аппарат и нас вперед. «Быстрее! Дальше! Круче!» В ушах засвистел ветер. Снежная пыль била в лицо, и Денис, заставивший меня надеть лыжные очки на шапку еще в номере, сам сдвинул их мне на лицо, показывая, что нужно сделать. Какой он предусмотрительный! Какой заботливый! Шикарный мужчина! Мы взлетали на небольших трамплинах и сразу же падали вниз. И эти скачки, эта скорость топила меня. Дурацкая работа, которой я спасалась от одиночества, наш с ним скандал в номере, ошибка курорта. Даже мой бывший, мерзко бросивший меня за месяц до Нового года. Все проваливалось куда-то в небытие, заливая сознание восторгом от необъяснимой свободы. Скорость. Чистой воды удовольствие, не разбавленное приличиями и этикетом. И твердые, сильные руки, державшие и меня, и эту бешеную машину под нами. Денис внезапно свернул с трассы. Утрамбованная трасса исчезла, а снегоход вгрызся в рыхлый снежный лес. «Денис!» Над нами сомкнулись тяжелые еловые лапы. «Не ссы, кроха!» — выкрикнул он мне прямо в ухо. «Лес волшебный, гляди!» И он был прав. Под пологом деревьев было тише. Фонари снегохода выхватывали из тьмы заснеженные ветви, которые сверкали, как хрустальные. Это было нереально красиво. И до жути страшно. Деревья мелькали одно за одним. И как Денис умудрялся уворачиваться от них, выискивая дорогу между ними, я совсем не понимала. Руки сами тянулись к рулю, мне нужен был хоть какой-то контроль. Страх начинал пересиливать. И это стало ошибкой. Я его сбила. Качнулась вперед неловко на очередном рывке и ударила по рулю рукой. Снегоход клюнул носом, зарылся в какой-то невидимый под снегом бугор, дико взбрыкнул и с оглушающим ревом лег на бок, закручиваясь гусеницами вперед. Мир перевернулся, а мы полетели кубарем в белое облако. Визжать тоже было ошибкой. В рот набилась такая куча снега, что я им подавилась и проглотила целый комок ледяной субстанции, чтобы не задохнуться. Проламывая снежную слежавшуюся корку телами, мы провалились куда-то вниз, на самое дно пушистого сугроба. И оглохли от тишины. Даже звук мотора снегохода исчез. Даже просто глаза открыть стало страшно. Я только щекой прижималась к Денисовой груди, потому что он упал первым, прикрывая меня от травм. Принял удар на себя, спасая мою неловкую тушку. И руки... Его руки до сих пор сжимали меня словно обручем. «Денис?» — испуганно прошептала я, пытаясь приподняться на нем. «Почему ты молчишь? Ты сломал что-то?» Он глухо застонал, но не от боли. Стон был скорее мучительным. «Не шевелись, кроха, ладно?» «Почему?» — я перепугалась еще сильнее. «Что, позвоночник? Голова? Что?» «Со мной все нормально, но если ты сейчас не перестанешь елозить по мне своей восхитительной фигуркой, то точно член мне сломаешь». «Как сломаю?» — тупо переспросила я, но прекратила шевелиться в ту же секунду. Денис засмеялся. Низким, чуть хриплым, своим волшебным голосом добил меня окончательно. «Кроха, у меня на тебя стоит с того самого момента, как ты на снегоход передо мной села.